Глава 38. Руины. «Обе скульптуры львов», — констатировала Матер, просматривая какие-то бесконечные данные на Омниподе. «Уверена, что это что-то значит, но нам потребуется время разобраться, что именно». «Возможно, лучше всего прокопать путь вниз и посмотреть, что там», — предложил Равендер. «Уверен, под землей найдутся еще какие-нибудь знаки». «Превосходная мысль, мистер Кит», — согласилась Матер и оторвалась от Омнипода. «В данный момент я не наблюдаю в ближайших окрестностях никаких форм жизни. А вы уверяете, что песчаные снайперы не нападут в этом месте?» «Абсолютно точно», — сказал Равендер и постучал посохом по каменной площадке. «К тому же, насколько мне известно, мало какие живые существа захотят поселиться в древнем городе, где явно все еще обитают духи». Матер вновь переключила внимание на Омнипод. «Взгляните, похоже, внизу и в самом деле есть пещера или какая-то камера, которую мы могли бы проверить. Однако она довольно глубоко под землей. Понадобится время на раскопки». «Спорим, Отто сможет это сделать», — высказала Зиа. «Правда?» — Матер посмотрела на тихоходку. «Давайте спрошу». Девочка закрыла глаза и погладила бок Отто. «Да, он сказал, что поможет нам, прежде чем пойдет к своим». Зия почесала водяного медведя под подбородком. «Только покажите ему, где копать». Зия, Матер и Равендер устроились под обломком высокой арки, скрывавшей их своей тенью от полуденного зноя. Из своего наскоро обжитого лагеря они смотрели, как Отто вгрызается в песок. Его движения напомнили Зии голограмму роющего нору барсука. Гигантская тихоходка вонзала передние лапы в песок, отправляя его к задним, а те откидывали лишнее подальше от огроменной дыры в земле. Отто копнул в очередной раз и осыпал Зию каскадом сверкающего песка. Она встала и отряхнулась. «Матер, если ты не против, может, мы с Рови сходим на разведку, пока Отто копает? Вдруг еще что найдем?» «Только если мистер Кит согласен сопровождать тебя, Зия», — ответила Матер, наблюдая за Отто. «Я могу отслеживать ваше местоположение с помощью Омнипода». «Разумеется», — охотно согласился Равендер и взял посох в руки. «Мы не станем отходить слишком далеко. Просто дайте нам знать, когда докопаетесь до источника сигнала, мать-робот». «Прекрасно. Будьте осторожны». Матер смотрела им вслед. «Будем», — ответила Зия, помахав ей рукой. Девочка на мгновение задержалась и глянула на Матер, прежде чем продолжить путь. Робот стояла среди песков и балансировала на своем одном колесе, руководя раскопками. Как же далеко ушла она за пределы своего герметичного убежища. Как далеко они обе ушли. Зия и Равендер обходили колоссальные развалины, смахивали песок там, осматривали расколовшиеся обломки тут. «Может, в этом древнем городе поклонялись львам?» — предположила Зия, заглядывая то туда, то сюда. «Ну, знаешь, может, для них это были мифические существа или вроде того?» «Я даже не знаю, что такое лев», — ответил Равендер, споткнувшись одной ногой о плоский камень. «О, но это такие дикие огромные кошки с гривами, яростные охотники». Зия согнула пальцы, изображая когтистые лапы. «На моей планете они вымерли, если не считать зоопарков». «Любопытно», — задумался Равендер. «Таких диких зверей можно удержать в заперти?» Он поднял кирпич и принюхался. Зия ненадолго замолчала, шагая рядом с ним и размышляя о пойманном песчаном снайпере в лаборатории таксидермиста. Потом она подумала о себе, запертой в камере, словно дикий зверь, в плену у бестиила, в плену своей собственной спальни. Она посмотрела в небо, где дневное солнце пряталось за кольцами Арбоны, и улыбнулась от радостного чувства свободы. «Надеюсь, Матер и Отто откопают дорогу под землю», — сказала она. Равендер просеивал кучу мусора, присев на корточки. «Да», — поддержал он, — «могу себе представить, какие нетронутые сокровища лежат в древнем подземелье. Будет...» Внезапно целая куча вертеплавников вспорхнула со своих насестов и с оглушительными воплями разлетелась в разные стороны. «Что такое?» — насторожилась Зия. Она почувствовала, как забилось сердце раньше, чем об этом сообщила Туника. Равендер встал и неподвижно наблюдал за птицами. «Что-то не так», — сказал он. пойдем обратно к матери». И оба заспешили в лагерь. В мозг Зии порывом бури ворвалась песня Отто. «Шум. Не. Безопасно». «Ты прав, Рови». Зия остановилась и закрыла глаза. «Отто волнуется». «Вот только я не пойму, что случилось». Равендер всматривался в небо. «Что перепугало вертеплавников?» И тут они оба услышали ответ. Жуткая, низкочастотная звуковая волна вжжум эхом прокатилась по всем окрестностям. Совсем рядом с Зией и Равендером от взрыва разлетелись на мелкие куски и пыль остатки древней стены. «Беги!» Равендер толкнул Зию за высокий обломок с обнаженными старинными кирпичами и сам метнулся за другую развалину. Зия взобралась по своему куску строения, используя кирпичи как зацепки для ног. Чуть высунувшись в оконный проем, она немедленно узнала знакомый до боли силуэт глайдера и вскрикнула, увидев, что глайдер не один, их несколько. И все они летят прямо к Зии, сквозь стаи вспугнутых птиц. Бестиил нашел их и привел подкрепление. С воплем Зия рухнула на землю прямо на спину, и вовремя верхушка стены взорвалась. Глайдер Бестиила пронесся над головой с быстротой молнии. «Он разворачивается!» — заорал Равендер, бросившись к Зии, помогая ей встать. Темно-красные струйки крови стекали с одной стороны его большой головы. «У нас нет времени, скорее!» И он потащил Зию за руку бегом через руины. «Где нам спрятаться?» Перекрикивая стаю растревоженных вертеплавников, спросила Зия. «Не знаю, но с ним королевские гвардейцы Солса», — ответил Равендер на бегу. «Быстрее к матери и Отто». Они нырнули в полуразрушенную узкую улочку, ведущую к какому-то разгромленному зданию. Бестиил и его отряд пронеслись мимо, взорвав по пути одну из стен переулка, так что она опрокинулась на противоположную. Едва Зия и Равендер успели отскочить в сторону от потока падающих на них каменных осколков, как обе стены с грохотом рухнули, подняв громадную тучу пыли. Друзья кувырком полетели вниз по выщербленным ступеням, куда-то в подвал давно заброшенного сооружения. Стараясь отдышаться, они пробрались сквозь пыль и завалы в царящую там тьму. «Не издавай громких звуков», — прошептал Равендер между судорожными вдохами. «И не подумаю», — выдохнула Зия. «В этом подвале полно ножа Джеков», — показал наверх Равендер. «Если потревожим их, нам не сдобровать». Зия подняла глаза и увидела, что на потолке спит несчетное количество мелких, несуразных, крабоподобных существ. В точности таких она видела в старом убежище Равендера. Снаружи донесся приглушенный бум, совсем как гром над озером Конкорс. «Они хотят, чтобы мы показались», — прошептал Равендер. Земля затряслась, с потолка посыпалась пыль. Несколько ножеджеков открыли блестящие глазки и запищали, но тут же уснули вновь. «Надеюсь, матер в порядке?» — еле слышно проговорила Зия. «Да, надеюсь, они сотта». Равендер сморщился при звуках очередного взрыва. «Успели спрятаться». «И я надеюсь», — повторила Зия. Ее передернуло от мысли, что всех их выставят в витринах Королевского музея с содранной кожей. «Как думаешь?» Равендер помедлил, не сводя глаз с облепивший потолок Орды ножеджеков. «Вдруг тот, кто дал тебе луч-навигатор, дал еще один, Бестиилу?» Зия молчала и обдумывала это предположение. Дзин не производил впечатления того, кто был готов продать Зию. С другой стороны, он ведь обманул ее и не помог с побегом, за что она разгромила весь музей. «Не уверена», — сказала девочка наконец. «Мне кажется, вряд ли». Она вспомнила свою встречу с прорицательницей Арии. «Думаю, он искренне желал, чтобы я нашла это место». Еще один вибрационный выброс произошел гораздо ближе, так что затряслись стены их укрытия. Зия и Равендер закрыли лица руками, спасая глаза от пыли и песка. Когда пыль осела, они увидели, что потолок усеян сотнями маленьких блестящих глазок. «Уходим!» — закричал Равендер и втолкнул Зию на лестницу. Сотни ножеджеков пронеслись над ними, щипаясь и кусаясь на ходу. Зия и Равендер выскочили на поверхности нос к носу, столкнулись с Отто. «Отто!» — воскликнул Равендер. «Где матер?» — спросила Зия. «Прячется! Безопасно! Идем!» оба помчались вслед за Отто, засеменившим на всех своих шести лапах. Он провел их мимо дыры, которую копал, на открытую равнину, окружавшую развалины города. По дороге он начал громко ухать. Между его призывами Зия различала звук кружащих над головой глайдеров. «Зия-9». Равендер обернулся на настигающий их отряд. «Надеюсь, у Отто есть план, потому что здесь мы слишком легкие мишени». Зия продолжала бежать и только крикнула через плечо. «План есть, поверь!» «Они летят!» — заорал Равендер и указал наверх. Во главе отряда мчался Бестиил, прямо к Зии. Она уже различала жужжание их заряжающихся ружей вперемешку с воем гоночных двигателей. Голова Отто появилась в укромном месте среди руин. И тут, оттолкнувшись хвостами, целая масса тихоходок взмыла в воздух навстречу Бестиилу и его команде. Бывалый охотник, умело маневрируя на глайдере, сумел проскочить сквозь первую волну громадин, но несколько гвардейцев врезались в зверей. Потеряв контроль, они штопором ушли вниз, кувыркаясь в воздухе и ударяясь о землю сферическими взрывами. Зия и Равендер нырнули за броненосный бок Отто, а в воздух поднялась новая волна тихоходок. Они тараном понеслись на остатки королевского отряда, словно громадные бронированные ядра. К досаде Зия Бестиил опять сумел ускользнуть, залетев на такую высоту, куда тихоходки не могли допрыгнуть. «Хорошая попытка, Зи!» — заорал он сверху. «Не терпится поймать вас всех!» Стадо, преследуя охотника, продолжало прыгать с невероятной скоростью и, приземляясь вокруг Зии, Равендера и Отто, разбрасывало песок во все стороны. Равендер взял Зию за руку. «Тебя надо переправить в безопасное место», — сказал он, указывая на здоровенную металлическую башню на некотором отдалении от всей этой суматохи. «Туда. Кажется, как раз за ней мы оставили мать робота». Оба начали пробираться по направлению к башне, но тут над их головами просвистел глайдер Бестиила. Звуковая волна ударила в основание сооружения, и все оно целиком обрушилось на землю прямо перед Зией и Равендером с такой силой, что грязь и осколки засыпали все вокруг, а их обоих отбросило назад. Зия с трудом встала, откашливаясь и вытирая песок, попавший в глаза. «Рови? Рови, ты где?» — закричала она, вслепую нащупывая путь кучи обломков. Вскоре она наткнулась на друга, лежащего совершенно неподвижно, словно кукла, и наполовину забросанного камнями. «Нет!» — взвыла Зия. Сердце бешено колотилось в груди. Ужас проник в нее между короткими поверхностными вдохами и угнездился в животе. Она хлопала Равендера по лицу и звала. «Очнись, Рови! Очнись!» Она встряхнула его за плечи, он не пошевелился. Какой-то стон раздавался откуда-то из облака пыли, становясь все громче и громче. «Матер! Отто!» — окликнула Зия. Слова были едва слышны из-за ее хриплого дыхания. Песчаная пыль застилала зрение и забивала нос. Девочка шарила во мраке и снова звала. Замерев, чтобы расслышать ответ, она снова уловила стон, а еще голос. «Мой ускользающий бриз, моя маленькая беглянка», — ответил ей утробный голос. Из пыльной мглы выступила мощная фигура Бестиила. Он вскочил на основание башни и включил заряд. «Шиссо», — зацокал он. «Ты ведьма огорчила с королевохо. Она приказала королевским гвардейцам доставить тебя обратно для доброса, но гвардейцам ведь нужен следопыт. Спасибо, что кормили птиц, так вас легко выследить в пустыне». «Так что за теперь без сил принесет тебя обратно живой, и тогда моя невыполнимая замиссия выполнена, и брат свободен». Зия встала. Песок и пыль покрывали ее с ног до головы. В ушах у нее стон становился все громче и выше. И тогда она заорала охотнику в лицо. «Я никогда не вернусь с тобой. Тебе придется меня убить». Бестил хрипло усмехнулся. «Никаких убийств. Я обещал за королеве. Но, знаешь, иногда бывают несчастные случаи». Идерсианский охотник выстрелил из своего ружья прямо в Зею-9.